Глава третья. Сказочная страна тут, куда попадаешь, не выходя из дома. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 12 раз. Как зазвонил телефон и что ответил зеленый Клим вареным голосом, они уже не слыхали. «Оглядись, Варварушка, и ничего не бойся», — сказала сей. А Маруся молча погладила ее руку голубой лапкой. Перед ними велась узенькая стежка через огромный, бескрайний, некошенный луг. Сухо шелестели высокие травы. Повесили головки пестрые цветы. Варя не знала, как они называются, потому что у них на Глебовой горе таких цветов не было. Это были не ромашки, не лютики, не колокольчики, а неизвестно кто такие. Они тихонько покачивались на высоких стеблях и печально звенели. То ли что-то негромко напевали, то ли жаловались. От этого стояла необычайная, мелодичная и грустная тишина. Небо было высокое, какое-то шелковое и без единого облачка. От солнца расходились радужные лучи — красные, оранжевые, золотистые, зеленые, фиолетовые. В воздухе было как-то необычно сухо, однако Варя отметила про себя, что ей это пока не мешает дышать. «Видишь, как травы и цветы хотят пить», — сказала Маруся, обращаясь к Осею. «Эх, светит месяц, светит ясный. Что мы будем делать, Осей?» «Надо пойти посмотреть, в каком состоянии река, может ли она говорить. Проспрашивать, кто какие знает подробности». Вдруг на солнце точно набежала тень. В воздухе мелькнула большая темная птица. Покружилась над их головами, исчезла. «Ну вот, видали?» — сказал Осей раздраженно. «Уже шпионит». «Сейчас доложит своему хозяину, что мы здесь», — проворчала Маруся. Варя с испугом на нее поглядела. «Кто это?» «Это крыса-ворона», — объяснила Маруся. «Самая первая подружка и подхалимка Барнабаса Злина». «Как это можно быть крысой и вороной сразу?» — не поняла Варя. «А вот так, по-разному, для разных надобностей». «И все подлые», — объяснила Маруся. «Давайте радоваться, что хоть сам первым делом не явился к нам навстречу», — сказал Осей. «Кто это сам?» — подумала Варя. «Злин», — ответил на ее невысказанный вопрос Осей. Они шли вперед по стежке среди печально позванивающих, изнывающих от жажды трав. «Маруся, а разве здесь не бывает дождя?» — спросила Варя. «Бывает. Почему не бывает?» — сказала Маруся. «Но если река не течет, и воды ее высыхают, облакам неоткуда напиться. Откуда же они возьмут воду? Видишь, даже и облаков-то на небе никаких нет». И тут вдруг им показалось, что на горизонте как раз и возникло облако, которое очень быстро приближалось. Но было оно странным. Оно не плыло по небу, как полагается всякому приличному облаку, а точно соединяло небо и землю, как это случается, когда идет сильный дождь. Облако надвигалось на них и надвигалось. При этом оно издавало какой-то противный писк. Вот облако почти приблизилось, как бы повисло в воздухе перед ними серой грязной тряпкой, а справа от стежки из травы донесся скрипучий голос. «Ну что, как вы теперь попадете к реке? Они ведь кусачие! Ха-ха! Больно кусают! И не глупых медведей, и не дурацких волшебников в кармане, а детушек, живых человеческих детушек, до крови, до крови!» Крыса. Это скрипела крыса-ворона. И тут все стало ясно. Это было не облако, полное спасительного дождя. Это была туча огромных, пищащих, отвратительно поющих комаров. Комариная туча приблизилась на расстояние шага, остановилась, повисла в воздухе, а мерзкий крысиный голос продолжал скрипеть. «К реке! Как же вы пройдете к реке? Комарики не пустят, не пустят! Да и река ваша теперь лужа, лужа! Ха!» И тут же из травы взвелась огромная ворона и полетела прочь. «Рано радоваться! Рано радоваться!» Каркала она во все горло. «Стойте!» — скомандовал Осей. «Маруся, Варя, не двигаться! Я сейчас!» И он мгновенно исчез. «Маруся, какие страшные комары!» — прошептала Варя в ужасе. «Я таких огромных никогда не видала!» «Стой спокойно, девочка», — ласково сказала Маруся. «Не делай ни шагу». «Откуда они взялись, Маруся?» Маруся печально вздохнула. «Раз Злин мучает реку, значит, она стала превращаться в болото. Вот он их там и разводит, проклятый Барнабас. Болото — это ведь иногда просто мертвая река». Над их головами сверкнула точечка. Это возвращался Осей. А за ним неслись ласточки. Огромная стая белогрудых изящных птиц с воинственным цвирканьем кинулась на комариное облако. Что тут началось? Ласточки бросались на комаров, хватали их острыми клювами, комары пищали, ныли и зудели и просили пощады. Они пытались удирать от ласточек, подлетали вверх, опускались вниз, мелькали и мельтешили перед глазами. Все комариное облако точно плясало в воздухе, и было противно смотреть на этот уродливый танец. Но вот облако стало редеть, в нем, как в старой серой тряпке, появились дыры, потом оно стало совсем прозрачным, и, наконец, в жарком воздухе не осталось ни одного комара. «Фух!» — облегченно перевела дух Маруся. «Нечего было за ними летать, я бы сам что-нибудь придумал», — пробурчал Алан Милик из кармана. «Молчи уж, карманный!» — проворчала Маруся. «Опять хвастаешь!» «Браво, птицы!» — воскликнул Осей и помахал ласточкам рукой. «Спасибо!» «Не на чем, не на чем!» — зацвиркали ласточки. «Ценим дружбу, ценим дружбу и верность ценим!» Ласточки покружились над лугом и улетели. «Ну вот, справились», — сказал Осей. «Теперь вперед, тут недалеко берег». «Был берег», — печально откликнулась Маруся. «Эх, светит месяц, светит ясный». Вскоре луг кончился, и они действительно вышли к реке. К реке. Боже мой, сплошные слезы. Река лежала, как старая заношенная ленточка из косы, давно потерянная и забытая. Воды в ней было совсем мало, и вода эта была неподвижна, темна и не отражала разноцветных радужных лучей здешнего солнца. Прибрежные травы повяли и не шелестели, и было что-то очень печальное в этой тишине. Тишину нарушал только время от времени доносившийся от реки то ли вздох, то ли стон. По берегу не бегали кулички, над рекой не летали веселые стрекозы. Никого не было видно. Сплошная неподвижность и погибель. «Бедная, бедная!» — прошептала Маруся. «О, злой, гадкий Барнабас! За то, что он такой злобный, такой ничтожный, он хочет отомстить всему свету и не оставить радости никому! Ведь река так любила всех. Для всех у нее находилась капелька радости. Для каждого у нее было хорошее слово и веселый подарок». Варя стояла ошеломленная. Ей было так жалко реку, что захотелось заплакать. Маруся поняла, что она чувствует, и сжала ей руку своей мягкой лапой. «Что же делать? Что же делать?» — повторяла Варя, уже начиная всхлипывать. «Варварушка, погоди плакать, погоди», — сказал Осей. «Мы ведь с тобой для того здесь, чтобы спасти ее, чтобы вернуть ей жизнь». «Мы многое можем. Я с вами, не забывай», — важно произнес Алан Милик, а у Маруси даже не было сил, чтобы одернуть его. «Посидим, подумаем», — сказал Осей. И все они присели на печальном речном берегу. «Давайте рассуждать», — продолжал Осей. «Ты говоришь, Алан Милик, что видишь темноту. Значит, Злин спрятал волшебное заклинание в каком-то темном месте. А то, что один спрятал, другой может найти. Верно? Нельзя найти только то, чего нет. А что есть, то непременно рано или поздно отыщется. Должно отыскаться. Должно! Не дадим же мы ему погубить реку!» — горячо отозвалась Маруся. «Варварушка, что с тобой?» — спросил вдруг Осей. Варя действительно что-то очень побледнела. Она попыталась вдохнуть воздух, но он не вдыхался. «Ой, сейчас начнется приступ астмы, а она даже ни таблеточки не взяла с собой». «Посмотри!» — закричал вдруг Алан Милик, высовываясь из кармана. «Видишь? Алан-Мелик протянул к Варе свои маленькие ладошки, и на них оказались два маленьких пестрых петушка. Они дважды прокукарекали, а потом затеяли смешную драку, налетали друг на друга, петушились и важничали. Варя рассмеялась, воздух вдохнулся, бледность прошла. Немного подравшись, петушки вдруг исчезли. «Все», — сказал Алан-Мелик серьезно, — «пять минут кончились». «А что?» — добавил он уже другим хвастливым голосом. «Годятся на что-то ведь и такие искусные волшебники, как я». «Цены бы тебе не было, если бы ты не был таким задавакой», — сказала Маруся. Но Алан-Мелик ее не услышал, потому что Осей исчез вместе с ним. «Ну вот», — сказала Маруся, — «как всегда. И главное, с этим ничего не поделаешь. Свеча, он должен проверить, как она там». «А почему именно Осей должен?» — спросила Варя. «Жители страны просят самого уважаемого, самого надежного и мудрого хранить огонь свечи. И они выбрали Осея. Вот почему Осей мгновенно исчезает, если он чувствует, что подул ветерок, или надо поправить фитиль, или еще там что. Он отвечает за свечу. Это очень серьезно, понимаешь?» «Да», — ответила Варя. «Но как же река? Что нам-то теперь делать?» «А вот мы с тобой сейчас и поразмыслим», — отозвалась Маруся.